10 августа 2029 года. Серый периметр. Внешний рукав. Система двойной звезды Тинна. Высокие орбиты планеты Тинна-2. Борт имперского корабля дальней разведки проекта «Сумрак». Корра не находила себе места. У нее хватало боевого опыта, но во всех предыдущих сражениях она была пилотом истребителя и всегда принимала активную участие в бою, понимая, что именно от ее решений и действий зависит ее собственная жизнь и жизни товарищей. Здесь же она играла роль стороннего наблюдателя. «Сумрак» — отличный корабль, но он не предназначен для прямого огневого контакта с врагом. Его оружие — скрытность, великолепные сканеры, новейшие системы радиоэлектронной борьбы и быстрые разведывательные зонды, укрытые самыми совершенными на данный момент маскировочными полями. При грамотном применении «Сумрак» способен обеспечить победу целому флоту. Вот только непосредственное участие в бою ему строго противопоказано. Корабль «Коры» крался рядом с линкором «Основатель Клис», красой и гордостью флота корпорации «Бетельгейза». Этот устаревший, но все равно весьма неслабый корабль никогда не предназначался для действий в одиночку. Однако сегодня Вершинин решил, что все будет иначе, и перевернул с ног на голову классическую тактику применения тяжелых кораблей. Естественно, танланы на это клюнули. А как они могли пройти мимо такого подарка? Вражеский линкор — слишком ценный приз для любого противника. Уничтожить его — большая удача. А тут столь жирный гусь сам идет к ним в руки, да еще и в гордом одиночестве. Сумрака ведь они не видят. Вот только универсальный разведчик вряд ли сможет чем-то помочь линкору, когда дело дойдет до линейного боя на средних и малых дистанциях. Началось все очень неплохо. Да по-другому и быть не могло. На орбите второй планеты висели легкий крейсер и два эсминца танланов. По-хорошему, им следовало немедленно уходить, поскольку основателю Клису они могли послужить разве что легкой закуской. На такую мелочь он бы даже не стал тратить снаряды главного калибра. Однако противник отступать не стал. Пользуясь тем, что линкор прибыл к планете в гордом одиночестве, не считая почти безоружных десантных транспортов, корабли танланов разошлись в стороны и скрылись за шаром планеты и ее естественным спутником. Их командир, несомненно, понимал, что линкор им не по зубам, но, видимо, считал, что вполне в состоянии создать угрозу десантным транспортам и затруднить высадку наземных войск на планету. Однако, кто бы ни командовал отрядом кораблей танланов, он допустил непростительную ошибку. Понадеявшись на маневренность своих кораблей, легкий крейсер и оба эсминца одновременно покинули укрытие и устремились к десантным транспортам, рассчитывая лишь ненадолго оказаться в зоне досягаемости огромных пушек линкора и успеть выпустить торпеды по десантным кораблям. В принципе, шанс у них был. Попасть в относительно небольшой и активно маневрирующий корабль с предельной дистанции весьма непросто. Но, видимо, танланы не вполне понимали, кто именно управляет наведением орудий главного калибра основателя Клисса. Глава клана, естественно, был в курсе личности командующего флотом людей, но он и сам относился к рассказам о его необычайных способностях весьма скептически. А уж доводить эту информацию до подчиненных и вовсе считал совершенно лишним. Первым снаряд главного калибра поймал легкий крейсер. Его силовой щит и броня совершенно не предназначались для противостояния пушкам линкора. И результат попадания оказался плачевным. Корабль не был уничтожен, но полностью потерял боеспособность, превратившись в беспомощно дрейфующий в пространстве искореженный металлолом. Добивать его Виктор не стал, перенеся огонь на эсминцы. Ни один из них так и не успел выпустить торпеды. В отличие от легкого крейсера, уцелеть после попадания даже одного снаряда основателя Клиса у них не было никаких шансов. Эта небольшая победа в совершенно неравном бою ничуть не успокоила Корру, скорее наоборот. Теперь она напряглась еще сильнее. Танланы наглядно продемонстрировали готовность сражаться в любых условиях, даже несмотря на явное неравенство сил. А приближающаяся ко второй планете вражеская эскадра намного превосходила по огневой мощи далеко не молодой линкор корпорации Бетельгейза. Корра понимала, что Виктор рассчитывает на дальнобойность и мощь главного калибра основателя Клиса, помноженную на его способность укладывать снаряды в цели даже на совершенно нереальных для прицельного огня дистанциях. Вот только целей могло оказаться слишком много, да и их способность держать удары снарядов линкора тоже не шла ни в какое сравнение с возможностями слабых щитов и тонкой брони только что уничтоженных противников. «Через 20 минут танланы войдут в зону эффективного действия нашего генератора помех», доложил оператор систем радиоэлектронной борьбы. «Давить им связь по готовности». «Не раньше, чем они вступят в перестрелку с линкором, иначе противник заподозрит засаду». «Да тут неизвестно, кто охотник, а кто дичь», прокомментировал ситуацию пилот. «Линкору придется очень непросто, а ведь ему еще и десантные транспорты защищать предстоит. Хотя нет, они уже начинают удирать». Корра перевела взгляд на тактическую голограмму и действительно увидела, как десантные транспорты в очевидном беспорядке начинают разгон, чтобы успеть выйти за пределы зоны гравитационного ограничения звезды и уйти в прыжок до того, как их настигнут вражеские эсминцы. Этот маневр был запланирован заранее. Виктор потащил с собой транспорты не для немедленной высадки десанта на планету, а лишь для того, чтобы приманка для танланов стала еще более желанной. И теперь они поспешно удирали в демонстративной панике, всем своим видом показывая, что командир десантного отряда ни на секунду не верит в то, что линкор сможет спасти их от уничтожения. Танланы не стали разделять эскадру. Видимо, их вычислители сразу определили, что догнать транспорт они не успеют, и командующий противника решил сосредоточить все усилия на линкоре, который, к слову, отступать пока не собирался. Вместо этого, полностью игнорируя приближение врага, основатель Клис совершал витки вокруг Тинны-2, размеренно разнося с орбиты наземную инфраструктуру и скопление войск танланов, информацией о дислокации которых Вершинин исправно снабжал Сумрак. Для сканеров корабля Корры маскировочные поля противника не представляли особого препятствия. Противоорбитальную оборону на поверхности планеты кузнечики развернуть не успели или не посчитали нужным, а теперь за это расплачивались их наземные войска, сжигаемые огнем плазменных пушек. Тратить на удары по поверхности ракеты и снаряды Виктор не торопился. Они ему должны были пригодиться для несколько иных целей. Корра беспокоилась все сильнее. Вершинин вел себя слишком беспечно. Понятно, что своими маневрами он специально дразнит танланов, но всему есть предел. Линкор при всей его огневой мощи и толстой шкуре не самый маневренный и быстроходный корабль. От тяжелого крейсера он, пожалуй, сможет уйти, хоть и с трудом. А вот эсминцы догонят его однозначно. Сами по себе они вряд ли представляют для основателя Клиса серьезную опасность. Но когда линкор связан боем с более серьезными противниками, пропустить атаку легких сил и получить в борт десяток торпед можно совершенно запросто. Линкор наконец-то прекратил терроризировать наземные силы танланов и неспешно покинул низкую орбиту Тинны-2. «Противник разделяется», — доложил пилот Сумрака. «Легкие силы танланов, похоже, хотят взять линкор корпорации в тройные клещи, не дав ему сосредоточить весь огонь на тяжелых крейсерах». Что-то подобного Корра и опасалась, но Вершинин продолжал вести себя с подчеркнутой невозмутимостью. Его корабль начал разгон по тому же вектору, которым ранее воспользовались для бегства десантные транспорты. Вот только в отличие от них у основателя Клиса шансов оторваться от преследователей не было никаких. «Сохраняй текущую дистанцию с линкором», — приказала пилоту Корра. «Командир, может, все-таки поставим помехи?» — предложил оператор Рэп, в голосе которого тоже звучало беспокойство. «Уж больно слаженно они действуют». «Рано», — чуть поколебавшись, ответила Корра. Ей самой очень хотелось немедленно сделать хоть что-то, но ломать планы Виктора из-за расшалившихся нервов она была не готова. «Линкор уже может стрелять!» Не выдержал ожиданий пилот. «Почему его пушки молчат?» Словно услышав его слова, кормовые башни основателя Клиса осветились сполохами разгонных импульсов. «Промах!» — удивился пилот. «Все снаряды легли мимо целей. Что происходит, командир? Артиллеристы линкора меньше часа назад с предельной дистанции накрывали эсминцы танланов с первого залпа, а тут не смогли попасть в тяжелый крейсер». Корра промолчала. Ее рука сама потянулась к консоли связи, но она снова удержалась от необдуманных действий. Не стоило отвлекать землянина от управления боем. Дистанция между танланами и основателем Клисом сокращалась. Еще один залп линкора лег мимо целей. Противник явно впал в боевой азарт. Тяжелые крейсера еще немного увеличили скорость, хотя казалось, что это уже невозможно. Именно в этот момент система связи выдала условный сигнал. «Включить генератор помех!» Слегка охрипшим голосом приказала Корра, испытав некоторое облегчение. Виктор действовал строго по изначальному плану. Лишь убедившись, что командующий Танланов приказал своим кораблям догнать и уничтожить линкор, он подал сигнал Корре подавить связь, чтобы сделать невозможной или сильно задержать отмену этого приказа. «Выполнено!» — доложил оператор систем РЭП. «Командир, можно попытаться задавить их системы наведения. Дистанция слишком велика, но попробовать имеет смысл. Правда, если запустить аппаратуру на полную мощность, есть шанс, что нас обнаружат». Корра сомневалась. План Виктора не предусматривал подобных действий, однако просто наблюдать за боем со стороны было выше ее сил. С другой стороны, если Сумрак будет обнаружен, и его атакуют эсминцы Танланов, Вершинин наверняка бросится прикрывать ее отход, и кончится это, скорее всего, очень плохо. «Отставить», — твердо ответила Корра. «Сейчас мы этим можем только навредить делу». «Есть попадание!» С удовлетворением в голосе доложил пилот. «Три снаряда легли в головной крейсер. Поля у него, считай, уже нет. Носовые башни прекратили огонь. Вот теперь я узнаю почерк артиллеристов-основателя Клиса. Хорошая корпорация Бетельгейза кадры подбирает». Корра не стала комментировать слова пилота. Она и сама видела, как крейсера Танланов один за другим получают попадания. Они пытались вести ответный огонь, но линкор грамотно держал дистанцию и цинично пользовался положением убегающего. Мало того, что его огромные пушки стреляли дальше, так Танланам еще и приходилось стрелять вдогон, что уменьшало дальность эффективного огня. И все же Танланов оказалось слишком много. Линкор был вынужден отвлекаться на охватившие его клещами три группы эсминцев и легких крейсеров, не давая им приблизиться на дистанцию пуска торпед. Это мешало основателю Клису маневрировать, уклоняясь от огня тяжелых крейсеров. Уже несколько раз силовой щит корабля Виктора вспыхивал, принимая попадание снарядов. Увернувшись от очередного залпа, линкор слишком приблизился к одной из фланговых групп Танланов, и те незамедлительно выпустили по нему торпеды. Игнорировать такую угрозу было нельзя. Основатель Клис был вынужден открыть по торпедам заградительный огонь. Лишь кормовые башни линкора продолжали, не отвлекаясь, осыпать снарядами тяжелые крейсера противников. Один из них уже получил тяжелые повреждения, но все еще сохранял ход, упорно выполняя последний приказ командующего и продолжая преследовать корабль людей, пытающийся избежать гибели. Воспользовавшись тем, что линкор сосредоточил огонь на волне торпед, эсминцы и легкие крейсера Танланов осмелели и начали сокращать дистанцию. Как оказалось, сделали они это совершенно зря. Основатель Клис немедленно перенес огонь на опрометчиво приблизившиеся цели. В сражении наступило шаткое равновесие. Половина эсминцев и все легкие крейсера Танланов превратились в груды обломков и облачка плазмы, но и линкору изрядно досталось. Противник успел залпом выпустить оставшиеся торпеды, и сбить их все системы ближней обороны основателя Клиса не могла. «Линкору конец», — не выдержал пилот Сумрак, увидев, сколько торпед выпустили Танланы. Корре тоже стало страшно. Она, конечно, знала из записей, хранившихся в инфосети станции «Бийс внешней», что Вершинин каким-то образом умеет сбивать многочисленные цели, управляя орудиями вручную. Но чтобы столько! К тому же уничтожить все торпеды ему и раньше удавалось не всегда. Сам Вершинин о своих необычных способностях говорил мало и неохотно, по большей части просто отшучиваясь. Корра не настаивала. Сочтет нужным, сам расскажет. А допытываться и вынуждать Виктора говорить неправду она не хотела. Четыре ярких вспышки, заставивших защитное поле линкора засветиться во всем объеме и резко опасть, подтвердили и одновременно опровергли ее опасения. Торпеды все-таки достигли цели, но для уничтожения линкора их оказалось слишком мало. «Да что там за системы ПКО?» — удивленно произнес пилот. «Из такой лавины торпед пропустить только четыре штуки? Да на это ни один самый современный имперский линкор не способен!» «Ему все равно сильно поплохело!» Не разделил восторгов пилота оператор систем РЭП. «От щита осталось процентов 15. Поле пробито в трех местах. Наблюдаю повреждения обшивки. Как минимум две башни главного калибра выведены из строя, а противник продолжает преследование». Танланы действительно вцепились в поврежденный линкор мертвой хваткой. Их тяжелым крейсерам тоже неслабо досталось. Лишившись защитных полей, они принимали корпусами все новые попадания, но упорно не разрывали огневой контакт. «При таком раскладе танланам было бы разумнее отступить», — произнесла Кора, не понимая упорства противника. «Эсминцы уже истратили все торпеды, и линкору они ничего сделать не могут. И на их тяжелые крейсера невозможно смотреть без слез. Почему они продолжают атаку?» «Я вижу только одно объяснение», — не очень уверенно ответил пилот. «Их командующий погиб или ранен, связь мы намертво заглушили, и просто некому отдать приказ об отходе, а взять инициативу на себя никто не решается. Кто первым побежит, тому позор на всю жизнь. Это же кузнечики. У них все не так, как у нас». В кормовую часть основателя Клиса ударил очередной снаряд. Сильно ослабленное защитное поле не выдержало и не смогло погасить всю энергию взрыва. Линкор содрогнулся всем корпусом и резко замедлил ход. «Повреждение силовой установки», — немедленно прокомментировал оператор систем РЭП. «Это очень плохо. Сейчас они его догонят». «Сократить дистанцию». Терпение Корры лопнуло, как слишком сильно натянутая гитарная струна. «Подавить средствами РЭП-системы наведения крейсеров противника». «Выполняю», — почти одновременно ответили оба ее подчиненных. Сумрак рванулся вперед, до предела напрягая двигатели. Эмиттеры систем подавления нацелились на вражеские корабли и выбросили в их сторону невидимые потоки направленного излучения, призванные ослепить сканеры тяжелых крейсеров и не дать их артиллеристам вести прицельный огонь. Атака из пустоты, да еще и такими необычными средствами, привела танланов в замешательство. Отсутствие связи не позволило командирам тяжелых крейсеров одновременно вызвать на помощь уцелевшие эсминцы, которые могли бы создать сумраку серьезные проблемы. А все корветы кузнечики оставили на орбите субкоричневого карлика, понимая, что в бою с линкором от них никакого толку не будет. В итоге у Корры появился шанс, и она им не замедлила воспользоваться. Точность огня танланской эскадры упала в разы. Долго это продолжаться не могло. Рано или поздно сумрак был бы обнаружен эсминцами, но поврежденный линкор не дал противнику ни одной лишней минуты. Включив торможение, он развернулся к крейсерам танланов и открыл огонь из всех уцелевших орудий, теперь уже сам стремясь сократить дистанцию. Все три тяжелых крейсера кузнечиков и так имели серьезные повреждения, и теперь новые попадания просто рвали их на части. «Мы обнаружены», — доложил оператор систем РЭП. «Слишком поздно», — усмехнулась Кора. «Сейчас мы войдем в зону досягаемости орудий линкора. Эти легкие лоханки не решатся нас преследовать. Да и незачем им это делать». Тактическая голограмма наглядно подтверждала правоту командира «Сумрака». На месте трех тяжелых крейсеров танланской эскадры остались только раскаленные до бела обломки и быстро рассеивающиеся облака бледно светящихся газов. Эсминцам больше некого было защищать, а что-либо сделать линкору и нырнувшему под защиту его пушек кораблю радиоэлектронной поддержки они все равно не могли. «Противник ложится на обратный курс», — доложил пилот. «До сих пор поверить не могу. Я был уверен, что линкору крышка». «Вот честно, никогда раньше такой стрельбы не видел. Ведь кому расскажи, никто не поверит». «Конечно, не поверит», — легко согласилась Корра. «Некому будет верить, ведь ты же не станешь трепать языком о том, что видел. Уверяю тебя, мастер-лейтенант, адмиралу Трию это очень не понравится».